Вторник. Мы встретились на лестнице. Как только я ее увидела, сразу почувствовала, что знакомство наконец-то состоится. Она остановилась и с улыбкой протянула мне руку. — Позвольте представиться, — произнесла по-английски. — Меня зовут Элизабет Норман. Я назвала свою фамилию с той же учтивостью. Генерал Кочирский очень хорошо отзывается о вас. Генерал очень мил. Как вам нравится Креница? Очень. На того, кто избалован комфортом разных заграничных курортов, Креница производит впечатление милого примитива. Было совершенно очевидно, что ей хотелось поддержать и продолжить разговор. Не вызывало сомнений. Она знает, кто я. Начиналась опасная игра. Вот и хорошо. Я не отступлю. Поинтересовалась у нее. А вы, вероятно, много путешествуете. О, да, — ответила она. Путешествие — это моя страсть. А постоянно живете в Лондоне? Я задала этот вопрос, чтобы она убедилась. Мне о ней неизвестно ничего. Знаю. Яцек не стал бы рассказывать ей обо мне, а если что-то и говорил, то лишь с намерением оградить меня от огорчения из-за всех этих дел. Мисс Норман покачала головой. Нет, точнее говоря, у меня нет постоянного места жительства. Чаще всего я бываю в Париже, провожу там каждый год по 2-3 месяца. Завидую вам. Но вы скорее англичанка, чем американка. Сужу по вашему акценту и образу в жизни. — Благодарю вас, — улыбнулась она. — Я действительно англичанка. Родилась в Бирмингеме, а в Англии прошли мои детские годы. Позднее как-то так сложилось, что у себя на родине я бывала очень редко. Мои родители по каким-то неведомым мне причинам приняли бельгийское подданство. — А в Польше вы впервые? Когда-то, правда, бывала здесь с проездом несколько часов, но это же нельзя брать в расчет, не так ли? Однако и вы, мне кажется, много путешествуете. По крайней мере, генерал упоминал, что ваш муж дипломат, а дипломатическая служба связана с частой переменой места жительства, верно? — Да, конечно, — согласилась я. Но я не путешествовала столько, сколько вы. А сейчас мы уже давно сидим в Варшаве. Мы обменялись еще несколькими ничего не значащими любезностями, и мисс Норман ушла к себе. Она произвела на меня вполне приятное впечатление. Интересно, почему она ни словом не обмолвилась о дяде Альбине? Он, вероятно, не поделился с ней тем, что семья не поддерживает с ним никаких отношений. Загадочная женщина не дает покоя предчувствие, что она скрывает какую-то более опасную тайну, чем те, которые мне известны. Не составила еще никаких планов, но утешала уже то, что теперь появилась возможность, не вызывая подозрений, зайти как-нибудь к ней и осмотреться в ее апартаментах. Необходимо получить такой же номер этажом выше. Если меня поймают, смогу оправдаться тем, что ошиблась этажом. Поговорила с директором, и он сказал, что такой номер освободится через 2 дня. Мистер Ларсон теперь приходит обедать в Патрию, и мы сидим с ним за одним столиком. Он необыкновенно интересный собеседник.